Глава 8. Ловцы снов. Часть 3. Жизнь хиппи в основном состоит из безделья. Кто-то читает бумажную книгу, кто-то плетет браслеты из цветных нитей и бисера, их называют фенечками, кто-то бренчит на расстроенной гитаре. Я тихонько приземляюсь в уголке и наблюдаю. Здесь около полусотни человек, точнее сказать сложно, люди постоянно приходят и уходят. Подмечаю, однако, что анархия здесь кажущаяся. Всем тихонько заправляют несколько теток. Одна из них выгнала пьяного, другая неназойливо распределяла задание на завтра. Я подписался починить водопроводную трубу. Предлагали еще отправиться собирать еду по помойкам, но я быстро отказался. Не хватало только встретить кого-то из знакомых. Всю жизнь будут подкалывать, и замучаешься объяснять, что был агентом под прикрытием. Кто-то постоянно выносит мусор и наводит некое подобие чистоты. В отсеке, отведенном под туалет, красуется надпись. «Не один живешь, для кого-то еще это последний дом». То есть тут элита, так сказать, бомжатского мира. Подлавливаю в коридорах сперва одну, потом другую тетку из-за правил и спрашиваю обеих. «Скажи, как есть, что ты помнишь о девушке по прозвищу Элли? Вот фотография». Ничего нового. Пришла, пожила пару дней, ушла. Общалась с... Здесь перечисляют пару-тройку десятков имен, больше похожих на собачьи клички. Со всеми, в общем. Чтобы допросить через «скажи, как есть» каждого, мне придется задержаться в бомжатнике на пару недель, и не факт, что нужный человек все еще здесь. Краем глаза присматриваю за глупышкой Зоей. Нет, не то чтобы я чувствовал за нее ответственность из-за того, что мы вместе пришли, она попала бы сюда и без меня. Но ведь Зоя, как и Алина, наивная девушка без жизненного опыта. Если Алину и правда похитили с какой-то целью, есть не нулевая вероятность, что с Зоей попытаются проделать то же самое. К вечеру на флыту собирается под сотню вписчиков. Становится тесно и душно. Поисковый отряд приносит еду со свалки. Такой способ питаться называется фриганством. Умом я понимаю, что просроченными на пару недель консервами не отравишься, но все равно брезгую. Несколько дней можно продержаться и на шоколаде. Люди здесь разного возраста. От сбежавших из дома подростков до пенсионеров, которых лохотронщики лишили квартиры. Есть и те, кто пошел в свободные художники по идейным соображениям, но таких немного. Большинство загнала сюда нужда. Некоторые днем уходили на работу. В коридорах появились курьерские самокаты. Пожалуй, не буду больше заказывать пиццу с доставкой. Мало ли где ночевал курьер, который держит ее в руках. Ночь коротаю в холодном коридоре. Нет никакого желания спать в комнате, набитой пусть и пытающимися сохранять человеческий облик, но все же бомжами. На удачу опрашиваю раз в 3 часа случайных людей, перехватывая их по дороге в туалет. Бесполезно. Алину они искренне не помнят. Мало ли кто тут тусуется. Везет только на 3-й раз. Пожилая женщина вспоминает, что Алина была грустной и много плакала. Ничего удивительного в этом нет, здесь многие плачут. Под утро испытываю серьезный соблазн плюнуть на эту авантюру и пойти домой. Принять горячий душ, пожрать по-человечески, поспать в чистой постели. Ну что я здесь найду, кроме вшей или еще какой заразы? На этом флыту десятки людей. Все приходят и уходят, когда вздумается. Алина могла свалить отсюда куда угодно, вообще никому ничего не сказав. У меня даже договора на ее поиски нет. Я никому ничего не должен. Но что, если пропала здесь не только Алина? Эту девушку разыскивает настырный отец. А сколько в этом и других сквотах подростков и молодых людей, которых, если они пропадут, вообще никто не хватится? Дети алкоголиков и маргиналов — легкая добыча для любой мрази. Раз уж я решил 2 дня посвятить поискам, надо на поиски их и потратить. Утром иду в подвал ремонтировать водоотвод, как обещал. Руки у меня растут из правильного места. С детства мелким ремонтом по дому занимался сам. Тетки выдают мне разрозненные инструменты из разных наборов, и 2 часа спустя напор чуть ржавый, зато совершенно бесплатный, украденный у города, если уж честно, воды, восстанавливается. Возвращаюсь на флет наблюдать жизнь сквота. Потлатый Джон времени даром не теряет, вовсю ухлёстывает за курносенькой Зоей. «А я в швейный техникум поступать хочу», — рассказывает Зоя. «Там общагу дают и вроде степуху платят, а учёбой шибко не грузят, ещё подработать можно». «Кринж какой!» — лениво тянет потлатый пижон. «Шарага, фе! Жизнь, бейб, это панк-рок!» «А чего такое панк-рок? Музон такой?» «Видишь ли, Зоуи, панк-рок не просто музыка», — вещает парень, строя сложные щи. «Это бунт против пустоты. Он звучит как обещание о завтрашнем дне, написанное на порванном флаге будущего». «А танцевать можно под этот, как его, панк-рок?» — спрашивает глупышка, широко распахнув глаза. «Зеваю. Что может быть банальнее, чем мужчина, пытающийся впечатлить недалекую девицу? Руки он держит при себе, так что ничего криминального не происходит». «Эй, сатир, хорош хвост распускать!» — окликает Джона одна из теток. «Мусор вынести надо!» Джон нехотя тащится к выходу, а я задумываюсь. Сатирами иногда называют мужскую версию нимф. Естественно, что многие мужчины, особенно молодые, мечтали об успехе у женщин. Как по мне, напрасная трата дара. Будь уверен в себе, не бросай слов на ветер, умей метко, но не обидно пошутить, и внимание женщин тебе гарантировано безо всякой магии. Но это теперь я такой умный, а лет в 14, кажется, сам только о девушках и думал. Хорош бы я был с даром сатира. А впрочем, подросткам же даров не выдали. Оно, пожалуй, и к лучшему. Подхожу к тетке, перекладывающей коврики, помогаю и как бы невзначай спрашиваю. «А он правда сатир, этот Джон?» «Да уж, наверно», — пожимает плечами тетка, не отрываясь от работы. «Вечно то за одной таскается, то за другой, и девки вроде бы млеют от него. Правда, в любви ему не везет. Девки все куда-то уходят. Ну, действительно, что молодым здесь делать? Всегда можно вариант получше найти. А Джоник тут сидит, как приклеенный». «А вот это уже нехорошо. Пора с этим дрящом переговорить по душам. Теперь-то я знаю, о чем его стану расспрашивать». Поднимаюсь, чтобы перехватить Джона в коридоре, но он, как назло, возвращается в комнату, садится в центр компании, берет гитару. Битый час слушаю бренчание и фальшивые завывания. Зоя не сводит с потлатого восхищенного взгляда. «Скоро народ с работы вернется, тут станет не протолкнуться. Надо проявить инициативу и вытащить Джона на пару добрых и ласковых слов. Подбираюсь к нему, дожидаюсь перерыва в том, что он по недоразвитости считает музыкой, говорю вкратчиво. «Джонни, ты такой крутой, так нравишься девушкам. Я вот тут положил глаз на одну, но не знаю, как подкатить. Может, что посоветуешь?» Парень доволен как слон. «Говно вопрос, чувак. Пойдем, выйдем, расскажу, как вкрашить в себя любую чекулю». Едва мы оказываемся в тихом закоулке коридора, задаю вопрос. «Скажи как есть, что ты на самом деле намерен сделать с Зоей?» Если парень нацелен банально на секс, меня ждет несколько довольно неловких минут. Но Джон бесстрастным голосом сообщает совершенно другое. «Отведу на точку, как только придет сообщение со скрытого номера. Адрес новый каждый раз. Там машина будет ждать. Передам девушку с рук на руки. Дальше не мое дело. Принимают женщин до 25, без инвалидностей, наркозависимости, опыта проституции. За каждую отваливают по 50 кусков. Я уже почти скопил на комнату». Усилием воли разжимаю машинально сжавшиеся кулаки. Измордовать этого мудилу, чтобы кровью харкал. Взять за руку глупышку Зою и увести отсюда. Самое естественное, что можно сделать. Но ведь потлатый и в самом деле больше ничего не знает, а выйти надо на тех, кто за этим стоит. Вероятно, Алина у них, Да и кто знает, сколько еще наивных, потерявшихся в жизни девушек. Джон начинает говорить мне уже своим обычным, снисходительным тоном. «Короче, бро, щекули главное ее зацепить. У нас это называется закинуть крючок. Искусство пикапа — это не поймать рыбу в сети, а научить ее танцевать на крючке». Стиснув челюсти, выслушиваю набор высокопарных банальностей. Отделываюсь от Джона. Нахожу тихое место, откуда просматривается дверь в нашу комнату, звоню Лёхе и рассказываю, как обстоят дела. «Саня, только не вздумай в это лезть», — быстро говорит Лёха. «Сейчас же вали домой. Флэт этот мы знаем. Сейчас пришлем агента». Фыркаю. «Да знаю я ваших агентов, Лёх. Его сюда запустить все равно, что слона в посудную лавку. Мигом спугнет всех, кто задумал хоть какое-то преступление в радиусе километра. А я уже в бомжатник внедрился, меня тут за своего держат. Прослежу за этим Джоном и девушкой». «Проследишь. А дальше-то что? В одиночку голыми руками отряд бандитов сложишь? Давно ты у нас Рэмбо заделался?» «Так будем действовать. Наш агент с тобой свяжется и передаст маячки. Прикрепишь один незаметно к одежде этой Зои. Куда бы ее ни увезли, мы проследим. Дальше не твое дело. Понял меня, Саня? Не лезь в пекло. Уезжай домой. Понял меня?» «Понял, понял. Не кипишуй. Связь». Не выпускаю из поля зрения Джона и Зою. Дурочка липнет к дрищу, а он хоть и внимателен к ней, однако рук не распускает. Что, моральные принципы не позволяют трахнуть девушку, которую собираешься продать? Ишь, чувствительный какой гаденыш. Я-то думал, противно будет жить с бомжами. А это как раз вполне терпимо, люди как люди. Что противно по-настоящему, так это находиться в одном пространстве с гнидой Джоном и не выдавать нарастающего желания отбить ему почки. Постоянно себе напоминаю, что ради успеха дела придется на время подавить брезгливость. Получаю и тут же удаляю сообщение от агента. Спускаюсь к нему. Он выглядит как хмурый бомж в низко надвинутой шапке. И принимаю маячки. Лёха выдал с запасом, целых 3. Это коробочки размером с половину пачки тонких дамских сигарет каждая. Я ожидал, они будут меньше. Но если вдуматься, батарейка-то в них на несколько суток, она не может быть невесомой. На каждом маячке клеевой слой, надеюсь, надежный, и еще дополнительная клеевая полоска. Заклеивать прореху в одежде. Незаметно подтягиваю к себе теплую курточку Зои, вспарываю изнутри нижний край, засовываю жучок, заклеиваю. Вроде бы моя задача выполнена, можно с чистой совестью идти домой. Тошнит уже от этого вонючего сквота и его унылых обитателей. И все-таки не хочется оставлять наивную девушку в руках подонка. Мало ли что может пойти не так. Зависаю на сквоте весь следующий день, стараясь постоянно видеть либо Джона, либо Зою, либо обоих. Из заданий они получают уборку комнат, и мне приходится присоединиться к ним. Стараюсь не отсвечивать, слиться с пейзажем. Обычный, бездомный, потерявшийся в жизни. Жалею, что не спал вчера. Голова тяжелая от недосыпа. Но и в эту ночь засыпать нельзя. Наверняка загадочная машина приедет в темноте. Уже под утром массирую себе виски, чтобы не заснуть. Сквот наполнен разноголосым храпом и сдавленными стонами. Едва не пропускаю момент, когда под одеялами через 2 человека от меня начинается возня. Худощавая фигура поднимается на ноги. Это Джон. Он галантно подает руку Зое, та тоже встает, и я беззвучно матерюсь сквозь зубы. Девушка не берет куртку, в которую вшит жучок. На ней теперь короткая юбка и обтягивающий топ. Ну еще бы, на свиданку же собралась. У меня есть запасные маячки, но как подбросить их теперь Зое, не вызвав подозрений? Лавируя среди спящих тел, парочка проскальзывает к дверям. Следую за ними. По пути прихватываю чью-то толстовку с капюшоном, накидываю, натягиваю капюшон на лицо. Дожились, ворую у бомжей, агент 007 хренов. Следую за парочкой, прячась среди развалин. Зоя в узкой юбке идет медленно. Джон явно нервничает и тянет ее за руку. Она спотыкается и чуть не падает. «Долго еще идти?» — капризно спрашивает девушка. «И куда это мы так спешим?» «Ты увидишь, сама увидишь и все поймешь», — торопливо отвечает Джон. «Такое место, Чиназос, но надо быстрее, пока не рассвело». «Чего мы там увидим в темноте-то? Слышь, да хорош уже меня тянуть, сейчас руку вывернешь. Я замерзла, пойдем назад». «Ну не сердись, бэйби, иди ко мне». Джон обнимает девушку, и она обмякает в его руках. Нет, это не страсть, тут явно сработала химия иного рода. Потлатый закидывает руку Зои себе на плечо и почти тащит девчонку на себе. Она едва перебирает ногами, словно в одну секунду сделалась пьяной вдрызг, но больше не спорит. И снова давлю естественное побуждение навалять подонку и забрать у него девушку. Нужно добраться до тех, кто стоит за этим. Чуть сокращаю дистанцию. Похитителю сейчас не до тщательного наблюдения за окрестностями. Джон тащит полубезжизненное тело Зои через лабиринт недостроя, с кряхтением огибает горы строительного мусора, сдавленно матерится, спотыкаясь о бетонные блоки. Через щель в заборе покидает небо. Тенью следую за ним. Углубляемся в темный полузаброшенный парк. Машина ждет на одной из аллей. Это не пафосная иномарка, обычная грузовая газелька, каких полно на улицах города и области. Вокруг машины стоят крепкие парни в камуфле с черными ковидными масками на лицах. Черт, их четверо. Хреново. Как минимум у одного в кармане просматриваются контуры пистолета, похоже, с глушителем. У остальных, наверное, тоже есть. «Вот, привел», — пыхтит Джон. «Первый класс, чекуля. 16 лет, чистенькая. Я ей спокуху вколол, а так бодрая, здоровая. Сбежала от шибанутой мамаши. Искать никто не будет». Один из парней брезгливо цедит сквозь зубы. «Да хорош орать уже, дебил!» Подхватывает безучастное тело Зои, деловито ощупывает, светит в лицо фонариком. Открывает девушке рот, проверяет зубы. Выносит вердикт. «Годится, свободен». «А когда бабки-то придут?» Джон чуть не подпрыгивает на месте. «Завтра. Вали уже, надоел. Ищи свежачок. На неделе опять приедем». Джон улепетывает. Парень открывает дверцу кузова и равнодушно заталкивает несопротивляющуюся Зою внутрь. Оцениваю обстановку. От дерева, за стволом которого я спрятался, до газели 7 метров открытого пространства. Разом никак не допрыгнуть. Парни не выглядят дилетантами. Стоят по сторонам машины, каждый держит под обзором свой сектор. «Слышь, Михас, может, двинем уже отсюда?» Негромко спрашивает один из парней. «Неохота по свету подъезжать, да и как бы товар не прочухался». «Ща, еще двое должны подойти», — отвечает тот, кто принимал Зою, видимо, главный. «Товар на спросе, надо бабки рубить, пока горячо. А ты чем хныкать, залезь-ка в кузов и упакуй товар получше, чтобы нам без геморроя доехать». Парень без препирательств запрыгивает в кузов. Так, -1. Это хорошо. Ждать больше нечего, надо действовать. Достаю жучок, отрываю защитную полосу от клеевого слоя. Просто метнуться к машине и налепить жучок — без шансов. Во-первых, пристрелят. Во-вторых, насторожатся и внимательно осмотрят все, к чему я успею прикоснуться. Надо их отвлечь. С нарочитой медлительностью выхожу из-за дерева, имитируя неровную походку пьяного, и говорю, запинаясь. «Здорово, пацанва. У меня для вас тут такой бабец есть. Закачайтесь. Буфера, во! Подождете полчасика, приведу». «Ты кто? От кого?» — бдительно спрашивает Михас. Делаю еще 2 кривых шага в сторону кузова. «Да от Ваньки я, ну от Джоника, то бишь». Без малейших угрызений совести перевожу стрелки на Потлатова. «Он как накидается, говорит, вы, мол, за девок башляете». Пока говорю, успеваю продвинуться на 3 шага. 2 метра до кабины «Газели». Михас колеблется пару секунд. Их хватает на еще один шаг. «Гасим бомжару», — решает он. «Без стрельбы, рукоятями». Все трое тянутся к карманам. В этот миг я бросаюсь к машине и, как бы потеряв равновесие, падаю и хватаюсь ладонью за крыло. Со всей силы придавливаю жучок к его внутренней стороне. Перекатываюсь, вскакиваю на ноги и бегу прочь раньше, чем парни, не ожидавшие такой прыти от пьяного бомжа, успевают хотя бы замахнуться. «Кирпич, серый, за ним!» — отрывисто командует Михас. На пределе возможного рву к выходу из парка. Карту помню хорошо, изучил перед внедрением. Сзади глухой хлопок, тут же второй. Начинаю петлять, сбивать прицел. Но так мне не убежать, догонят. Еще 2, 3 выстрела. Черт, нужно укрытие. Лихорадочно озираюсь, но взгляд цепляет лишь куца и деревца. Хреново. До выхода 1 километр, не меньше. А за спиной нагоняющий стук ботинок. Хоть стрелять перестали, патроны берегут. Понимают, зигзагом мне от них не уйти. Легкие огнем горят, в боку колят, ступни глухо ноют. Что это впереди? Пустая по ночному времени детская площадка? Лучшего укрытия тут не будет. Между мной и погоней всего 50 метров, не больше. Забегаю за навороченную горку с разными спусками и коробом сверху. Секунд на 10 она меня скроет от глаз. Пытаюсь перевести дыхание. Легкие свистят. Сердце того, гляди, из груди выпрыгнет. Перед глазами круги. Выламываю из перил доску. «Слева заходи!» Преследователи вбегают на площадку. Я их не вижу, как и они меня. Но представляю, как они станут окружать. Сам бы так пошел на их месте. Перекатываюсь по земле к качелям под прикрытием низкой карусели для малышей. Один из парней огибает горку и попадает под удар двойных качелей, которые я как раз успел отвести. Хорошие качели, надежные, тяжелые. Поворачиваюсь ко второму, замахиваюсь, но он успевает раньше. «Стоять, мразь!» Замираю, как был. Вес на правой ноге, доска отведена для удара. Так вот, какой у этой гниды дар, и пальцем не пошевелить. Гнусная ухмылка парня проступает через ткань маски. Он не спеша поднимает ствол. «Кирпич, придурок, да не стреляй ты!» — кричит ему из-за моей спины серый, пришибленный качелями. «Чего зря стволы ментам палить? Рукоятями забьем и все дела!» «Фу, мараться еще! Вставай тогда, серый, чего разлегся? Вместе бить будем, по справедливости!» «Ща, погодь!» Возня у меня за спиной. «Это что, конец? Я так и не скажу Оле, что...» Губы сами шепчут ее имя. «Стоп, я могу говорить. А значит, дар же перестает действовать, когда применивший его вырубается?» Ору кирпичу. «Скажи, как есть, нахрена ты небо коптишь, урод?» Урод замирает. Паралич вмиг спадает с меня. Резко поворачиваюсь и от души прикладываю серого. Он как раз встал, доской по башке. Серый валится на землю, как мешок с говном. Забираю оба пистолета. Кирпич так и стоит, тупо пырясь в пространство. Пахнет мочой, по штанам его растекается мокрое пятно. Это все, что он имеет сообщить о смысле своей тухлой жизни? Не удивлен. Ствол поменьше, беретту, засовываю в карман. Второй навожу на валяющегося на земле серого. Desert Eagle удобно ложится в руки, в обе. Помню о его фирменной отдаче. Палец скользит на спусковой крючок. Пристрелить на месте обоих выродков. Что может быть проще? Плевать, что раньше я никого не убивал. Живые люди для них товар. Как только земля носит такую мразь. Любой суд меня оправдает. А если и нет... Неважно сейчас, важно только прикончить погонь. Стоп. Думать не хочется, но нужно. Если эти двое не вернутся к машине, что сделает Михас? Поедет, куда собирался, или скроется, заляжет на дно? Девчонок оставит в живых или... Без свидетелей-то оно спокойнее. И еще, они могут сменить машину. Мой маячок окажется бесполезен, если они сменят машину. Повезло вам, гниды. Пока что повезло. Засовываю последний маячок в нарукавный карман куртки замершего кирпича. Никто никогда не пользуется этими карманами. Пинаю валяющегося на земле серого под ребра. Просто так, чтобы выпустить пар. И ровной трусцой бегу к выходу из парка. Рукояти пистолетов нелепо торчат из неглубоких карманов толстовки. В городе перехожу на шаг. Хорошо на улицах пусто, а то народ перепугал бы. На телефоне 18 пропущенных вызовов от Лёхи. Перезваниваю. «Да живой я, живой, успокойся. Вот же ты нервный, мне даже мама столько не звонит. Слушай, я минут через 5-10 буду в отделении. Сейчас соображу. На Лесной, вот. У меня два оттакенных ствола при себе. Desert Eagle и Беретта. Трофеи. Ты звякни парням, предупреди, чтобы они меня за террориста с перепугу не приняли. Не хватало только от своих еще пулю схлопотать после всего.